На следующий вечер я восстал. Все-таки в свое время я был не худшим из боевых некромантов Империи Дарк и наложил на себя все необходимые чары. Тут я и был поражен. Обычно восставшие маги, сохраняя большую часть магической силы, становятся более или менее тупыми куклами, одержимыми одной мыслью – месть врагам. Но со мной ничего подобного не произошло. Рана от кинжала затянулась, и я выглядел почти живым. Тут я и вспомнил о наложенных перед смертью заклятиях. После этого я поднял тех, кого смог. К сожалению, во время жертвоприношения я наложил свои заклятия только на магов, поэтому воины гарнизона получились обычными тупыми зомби. Однако магов я поднял всех. 15 студентов-пятикурсников, сопровождавших меня на семинар, Раток, еще только претендующий на мантию студента, и Горан с Леей. Им, как светлым магам, пришлось особенно худо. Восстановление плоти зарастило нанесенные раны, нетление позволило выглядеть почти живыми, а привязка душ дала нам возможность мыслить, испытывать эмоции и мечтать. Мечтать о возможности снова, хоть на секунду стать живым. Почувствовать тепло солнца и ласку женщины. Ну или хотя бы вкус лейного яблока, добавил с усмешкой некромант. Так мы и существуем вот уже 50 лет. Я и целитель занимаемся исследованиями, изыскивая возможность хотя бы частично вернуть нам жизнь. Попутно помогаем своим старшим ученикам, химерологам, которые всерьез озаботились безопасностью нашей обители и создают все новых и новых стражей. Младшие патрулируют территорию. Лея заботится о порядке и красоте нашей обители, экспериментирует с различными видами растений, поддерживает в нас бодрость, шутит и улыбается, заставляет следить за собой и тихо плачет, когда думает, что ее никто не видит. Вот и вся наша история. Однако теперь, уважаемый Орех, ваша очередь. Надо признаться, мне чрезвычайно интересна история появления в наших местах человека, обладающего одновременно невероятно сильным потенциалом светлой магии огня и способностями к темной магии, причем преобразованной. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Не могли бы вы, уважаемый Вис, растолковать простому необразованному мне, что такого удивительного в моих способностях и что, по-вашему, не лезет ни в какие ворота? Ага, тоже мне, простой и необразованный. Ну ладно, поясняю. Во-первых, от тебя прямо-таки несет запахом огненной магии. Я вообще-то не представлял, что человек может обладать способностями такой силы. Это скорее уместно для какого-нибудь огненного духа, ифрита или даже молодого и слабого элементаля. Но это еще как-то объяснимо. Раз в тысячелетие, бывает, рождаются маги невероятной силы. Но помимо магии огня, тебе ощущается еще и темная магия. Сейчас я, правда, не могу сказать, какой направленности. То ли ты малефик, то ли некромант. Все забивает более сильный запах огня. Но это и не важно. Так не бывает. Человек способен вместить в себя лишь одну сторону силы. Обернувшемуся к свету недоступна тень. Для канувших во тьму не видно света. Это первый закон магии, до сих пор считавшийся незыблемым. И вот живое опровержение. Но мало того, твоя темная сила несет явные следы преобразования, которому подвергаются силы магов, прошедших через смерть. Это многократно усиливает темного мага. Например, сейчас я намного сильнее, чем был при жизни. Но никто не подвергается им по доброй воле. Кому охота умирать? А живому пройти это невозможно. Эти способности проявляются только после личной встречи с Леди Смертью. По крайней мере, так считалось ранее. Потому что ты опровергаешь и этот тезис. Ты, несомненно, жив, в отличие от меня. И ты, как и я, несешь отпечаток смерти, что, кстати, даст тебе очень большие преимущества, если ты решишь заниматься темной магией. Точнее, уже дает. Именно то, что твоя сила была преобразована аналогично нашей и заставила темных гончих принять тебя за одного из нас.